То есть, начал едва успевший на собрании Блэк, под Хогвартсом тысячу лет сидел долбанный Василиск, который теперь обосновался в запретном лесу. Именно так, согласился Дамблдор. Хагрид кончит радугой, как только узнает, покачал головой Сириус. Его, по идее, взгляд Василиска не проймет, так что справиться с ним он сможет. А Хогвартс? Спросила МакГонагалл. Если этой твари приспичит вернуться, Серпин с Прокула со всей дури, да еще и на Парселтанге, Сириус фыркнул. Мерлина ради, Минерва, да сюда лет 20 ни одна змея и близко не сунется. Все, что мы можем сделать, переждать нашествие Скамандера да не пускать в лес школьников. А Скамандер, кстати, уже в курсе и скоро будет. Меня гораздо больше интересует дневник, Малфой, как об этом услышал, закатил истерику и швырнул в меня вазой. Блэк выразительно посмотрел на Снейпа, тот сделал вид, что ничего не заметил, но Дамблдору все-таки ответил. Люциус пару раз говорил, что неназываемый доверяет ему и оставил на сохранение некую ценность, но и только. Он никогда не говорил, что это, и вообще не особо распространялся об этом. Все ясно, протянул Сириус. Дневник со слепком памяти, это, несомненно, ценность, особенно, если это кое-что другое. Дамблдор подозрительно блеснул очками и поинтересовался. Мальчик мой, ты что-то знаешь? Ну, скорее подозреваю. Сириус прищурился. Разбирая семейную библиотеку, я наткнулся на одну занимательную технику под названием Харкрукс. Если Хендри прав, и Волдеморт действительно Риддл, то это очень сомнительно. Дамблдор покачал головой. Не настолько он безумен. Был, возразил Сириус. Уж я-то знаю, как быстро сходят с ума темные маги, и насколько это безнадежно. Так что я не стал бы сбрасывать такую возможность со счетов, и это гораздо хуже, чем просто плохо. Дамблдор снял очки и сжал переносицу. Если это так, то у нас проблемы. Я одна не понимаю, в чем проблема, недовольно осведомилась МакГонагалл. Боюсь, что да, вздохнул Дамблдор. Если коротко, то Харкрукс – способ обрести бессмертие. Для этого, правда, требуется очень неаппетитный ритуал с человеческими жертвоприношениями, но, думаю, свихнувшегося темного мага это не остановит. Мерзость какая, скривилась МакГонагалл. Мерзость, согласился Дамблдор, и сильно осложняет нам жизнь, поскольку обязательно найдется мерзавец, который попытается его возродить. Вряд ли он ограничился одним Харкруксом. Он хотел сказать что-то еще, но его прервали. Дверь распахнулась, пропуская двоих, пожилого седоусого джентльмена в старой тропической форме и мэг, судя по загару, только что с раскопок. Мерлин, вздохнул Дамблдор. Ньютон, откуда вы взялись? И Маргарет, конечно. Почему я не удивлен? Леди и джентльмены, объявил Скамандер с порога, я хотел бы побеседовать с мистером Маклаудом и, разумеется, приглашаю всех желающих в запретный лес. Живой Василиск, случай уникальный, упустить его ни в коем случае нельзя, тем более столь удобный для наблюдения. Это просто потрясающе. Мэг за его спиной закатила глаза, ей, похоже, не терпелось посмотреть на Василиска, и болтовня в ее планах не стояла. Впрочем, Скамандер тоже не собирался долго разговаривать, зато столь нетерпеливо смотрел на собравшихся, что Сириус не выдержал первым. «Так, дамы и господа», — заявил он, — «вы как хотите, а я, пожалуй, присоединюсь к мистеру Скамандеру. Уверен, это будет весьма поучительно». «Я тоже присоединюсь», — Флитвик выбрался из-за стола. Мистер Скамандер всегда отличался креативностью. В итоге в лес не отправился только Снейп, о чем, впрочем, никто не жалел. Без его нытья в лесу было куда интереснее. Правда, насколько именно, не представлял никто. А стоило бы, Ньютон Скамандер всегда был полон сюрпризов. За 2 часа выяснилось, что Скамандер может такое, что не снилось никому. Скамандер пьет пойло кентавров, не поперхнувшись. Кентавры пьют со Скамандером. Акромантулы позволяют Скамандеру себя гладить. Единороги тоже. Скамандер, Змеиуст. Взгляд Василиска на Скамандера не действует. Да уж, хмыкнула Мэг, усевшись на жухлой траве и закурив. Скамандер, это что-то. Интересно, что еще у него под шляпой. Предоставления не имею, отозвался Дамблдор, огладив бороду. Он еще в юности проявил себя человеком весьма одаренным, хоть и эксцентричным, поэтому я не слишком удивлен. Хотя, признаться, это весьма неожиданно. А я как раз ожидал чего-то подобного, возразил Флитвик. Уж простите, Альбус, но своих воронит я знаю лучше всех. Даже если они каким-то капризом шляпы попадают на Хаффлпаф, так что в нем я всегда был уверен. Это точно, поддержал Хагрид, приставший по дороге, любит его звери, и он их любит, вот так вот. Скамандер тем временем погладил Василиска по морде, проследил, как тот уползает в какую-то нору под древним дубом, вернулся к остальным и сообщил: «Утомительно, скажу я вам, хотя понять его можно, столько лет поговорить ни с кем было. В общем, мы договорились, что он не станет приближаться к школе, пока его не позову я или тот, кто его прогнал, а ему будут каждый месяц пригонять корову или нескольких овец. По-моему, вполне разумно». «По-моему, тоже», — согласился Дамблдор, погладив бороду. «Спасибо, Ньютон, вы нам помогли, у меня просто слов нет, чтобы это выразить». «Ой, да ладно вам», — отмахнулся скамандер и принялся водить палочкой над чемоданом. «Это я должен вас благодарить, как бы иначе я живого Василиска нашел. Ну ладно, пойду с Хиндри поговорю». Скамандер поднялся, подхватил чемодан и неторопливо зашагал в сторону. Там, где он сидел, на проталине пробивалась свежая зеленая трава. В середине января. Примечание к части. Автор с прискорбием сообщает, что весьма издержался, приводя в порядок новую квартиру и почтительно напоминает номер Яндекс.Денег. 41 триллион 1 миллиард 136 миллионов 274 тысячи 436. Последствия. Василиск пробыл сенсацией пару недель, но постепенно привыкли к нему, тем более, что все преподаватели собрались безжалостно наверстать пропущенную неделю. Тем не менее, тайная ложа была относительно свободна, и всю свою энергию могла направить против Локхарта. И, разумеется, так и было сделано. Правда, количество шуточек пришлось уменьшить, компенсируя качеством, но главное, несколько оговорок Локхарта вызвали у Хиндри подозрения. Он написал о них крестному, тот обещал разобраться. Разбирался он до начала февраля, поэтому письмо было встречено с огромным нетерпением. Правда, внешне это не проявилось никак. Хиндри, отвязав письмо, тут же убрал его в спорон и продолжил завтракать. Никто не обратил на него внимания. Хиндри крайне редко читал почту за столом, только Локхарт настороженно покосился. Но он уже давно шарахался от Хиндри и компании, и письма не заметил. Письмо было торжественно вскрыто после уроков в присутствии всей компании. Сириус писал, что Локхарт ни разу не был замечен ни в чем предосудительном, но и в чем-то полезном, тоже. Шанс поймать его на горячем был, но так себе. «Значит, продолжим наблюдение», — подвел итог Хиндри. «Остальное уже лично мне. И, кстати, скоро же 14 февраля. Волосатая задница Мерлина», — охнула Гермиона. «Локхарт же обязательно устроит какую-нибудь фигню. А кто мешает устроить фигню нам?» — поднял руку Рон. «О, точно». Хиндри хищным жестом поправил очки. «Да будут луперкали». «Хиндри, я все понимаю», — заметила Гермиона, «но вряд ли в Хогвартсе найдутся два отморозка, которые согласятся бегать по нему голышом». «Нет, в тебе я не сомневаюсь, но...» Ее перебили близнецы Уизли. Просочившись вперед, они выдали: «Сестренка, Гермиона, мы тоже читали Плутарха и будем луперками». «Именно этого я и боялась», — пробормотала Гермиона, уткнувшаяся лбом в ладонь. Расследование взяла на себя Гермиона, чтобы, как она сказала, не думать о грядущем безумии. Тем более, что для этого необходимо было внимательно перечитать локхартовскую писанину, а это само по себе было подвигом, достойным креста Георга. Вид Гермионы, углубившейся в очередную книгу, никого не удивлял, но стоило кому-то разглядеть книгу. Впрочем, на все вопросы Гермиона отвечала, что проводит исследование, и никто почему-то так и не рискнул уточнить, что она исследует. Правда, Локхарт при виде такого усердия вообразил, что лучшая ученица курса прониклась его гениальностью, и сиял так, что Луна даже изобрела новый глагол «павлиниться», который моментально прижился. Хиндри не возражал, в конце концов, чем больше шкаф, тем громче он падает. Валентинов день полностью оправдал ожидания. Большой зал был разукрашен сердечками, купидончиками, вонял приторными духами и слепил глаза дебильно улыбающимся Локхартом в золотой мантии. «Доброе утро!» — радостно воскликнул он. «Давайте радоваться этому прекрасному празднику и посвятим этот день любви. Уверен, профессор Снейп с удовольствием научит нас варить любовное зелье. А хитрый старина Флитвик, знаток не только чар, но и очарования, уверен, он не откажется преподать пару уроков». Снейп явно прикидывал, как бы половче отравить Локхарта, а вот Флитвик, судя по нехорошему блеску в глазах, был очень даже не прочь дать несколько уроков соблазнения, в гоблинском стиле, естественно. Весь этот день, продолжал разливаться Локхард, ничего не замечая. «Мои купидончики-письмоносцы будут разносить валентинки, и каждый из вас может поздравить свою половинку или признаться в любви». Он взмахнул палочкой, двери распахнулись, и в большой зал ворвались близнецы Уизли в спортивных плавках и карнавальных масках. Они понеслись по залу, улюлюкая, выкрикивая малоприличные пожелания здоровья на латыни и колотя всех подряд какими-то кусками меха, подозрительно похожего на шубу Хагрида. В зале воцарился бардак. Локхард, явно ожидавший чего-то другого, открывал и закрывал рот с видом человека, которого посереть нобелевской речи ткнули булавкой в зад. Снейп попытался плеснуть в близнецов соком, но попал в профессора Синистру. Та в ответ швырнула в него кубок с силой и меткостью, достойными боевика черных пантер. Флитвик, подвывая от хохота, сполз под стол. МакГонагалл обозрела близнецов и одобрительно кивнула. Котибелл и Алисия Спиннит во все глаза таращились на бушующих Уизли, истекая слюнями, и были в этом не одиноки. Конец этому хаосу положил Филч. Фред был стреножен метким броском четок, Джорджу под ноги подвернулась миссис Норрис, и минуту спустя луперки были выдворены из зала под речь о дисциплине, унитазах и зубных щетках. «Гилдерой, мальчик мой», — заметил директор, огладив бороду, — «вам определенно не стоило обращаться к близнецам. Это чрезвычайно одаренные, но не всегда здравомыслящие юноши, и их идеи иногда бывают весьма впечатляющими. Но я не», — заблеял Локхард, — «они сами, я ничего не знал. Судя по вашим книгам», — продолжал Дамблдор, — «вы, человек предусмотрительный, но вы совершенно напрасно расслабились, мальчик мой». Локхард сбежал, а я и не думала, что они такие красавчики, — мечтательно протянула Лаванда. «А могла бы», — хихикнула Гермиона, — «у загонщиков всегда отличная мускулатура». «Ну да ты тут не одна такая, охотница явно не прочь поохотиться». И она проиллюстрировала свой комментарий непристойным жестом. Хиндри посмотрел на Гермиону и приподнял бровь, совершенно по-снейповски. «Что?» — сердито осведомилась она. «Я, конечно, книжный ребенок, но не настолько же. А еще есть Фидо и Юзнит. Стоп, ну-ка сделай так еще раз. Как? Бровью. Ты меня на какую-то мысль чуть не навел. Поразительно», — хмыкнул Хиндри, снова поднимая бровь. «Точно», — Гермиона щелкнула пальцами. «Профессор Снейп, вылитый Боунс, в смысле, Маккай». Хиндри, не сразу сообразивший, о ком идет речь, подозрительно посмотрел на побитого кубком Снейпа и заметил. «Не вижу никакого сходства. У тебя воображение неправильно настроено», — заявила Гермиона, показав язык. Как оказалось, не у него одного. Хиндри и раньше становился источником всевозможных диких слухов, но обычно делал это сознательно. На сей же раз все произошло само собой и так, что сам Хиндри вряд ли додумался бы. К обеду большая часть школы почему-то уверилась, что Снейп, внебрачный сын Амелии Боунс из Министерства магии, Минервы МакГонагалл, мало ли, что она могла себе натрансфигурировать. «Там Аде», — высказался Хиндри, услышав новости от Лаванды. «Сколько же идиотов в нашей школе?» «Много», — ответила Гермиона. «Даже слишком. Никогда не слышала такого бреда. Летнее дитя, рядом неожиданно появилась Луна. Нет ли у тебя портрета твоего настоящего отца? Колдография, где они все четверо, пойдет. Спрашивать, зачем ей это, бесполезно, все равно не ответит. Пойдет, конечно, мне только уточнить кое-что надо. Она у тебя в комнате?» Хиндри молча кивнул. В башне Гриффиндора Луна чувствовала себя как дома, так что снимок найдет без проблем. Проблемы будут потом, когда она выполнит задуманное. Возможно, он еще об этом пожалеет. Однако жалеть не пришлось. Пришлось удивляться, до сих пор Луна Лавгуд в рисовании замечена не была, а рисунок был определенно ее. Изображал он покойного Джеймса Поттера в горчичной мантии и Снейпа в синей, склонившихся над лежащим Аврором. При этом Снейп изрекал: «Он мертв, Джим». «Ну упс», — выдал Хиндри, увидев рисунок. «Луна, ну ты вообще». «Да, не думаю, что найдется много понимающих», — заметила Гермиона, зачем-то подцепив пальцем рисунок. «И о том, что чистокровной волшебнице такое знать неоткуда, я даже не говорю. Это же Луна», — пожал плечами Хиндри. «Она же абсолютно непредсказуема. Не уверен, что она сама знает, что ей известно». Как Хиндри и ожидал, для большинства юмор остался непонятным. Причем не только чистокровным, маглорожденные тоже оказывались не в теме. Причем вполне чистокровная профессор Синистра явно опознала сюжет. С ней остался крайне недоволен, и больше о нем ничего сказать не получалось. Зато проявить это недовольство он не замедлил. 20 баллов с Рейвенкла, Лавгуд, рыкнул Снейп, едва взглянув на рисунок. И впредь ищите для своей мазни других моделей. Мерлина ради, Альбус, увольте, наконец, этого злобного недоумка. Взорвался Флитвик. Отменяю снятие баллов. Снейп, немедленно извинитесь перед мисс Лавгуд. Это уже переходит все границы. Снимать баллы только на основании бредовых фантазий у нас вроде бы не принято. Северус, мальчик мой, укоризненно произнес Дамблдор, ты только что лишил себя премии и всерьез заставил меня задуматься о том, чтобы пересмотреть наше с тобой соглашение. Мисс Лавгуд, мои извинения, Снейп дернул щекой. Я был неправ, обвинив вас, однако мое отношение к этому рисунку не поменялось. Снейп, идиот, констатировала Гермиона, хлопнув по столу толстой тетрадью, но хотя бы компетентный. Я извела 48 листов на запись явных ляпов и нестыковок в двух книгах, и это только самые откровенные. Определенно, крест Георга, заметил Хендри, листая тетрадь. Ну и ну, а я и не думал, что все настолько просто будет. Смотри, он тут поминает Ифрита в Мекке, а туда не пускают иноверцев. Так, тетрадку отправим Сириусу, а про Мекку предлагаю спросить завтра на уроке. Идет, согласилась Гермиона. Как раз завтра у него последний урок. Хендри кивнул, открыл окно и вручил тетрадь Гвинхвивор. Отнеси Сириусу, сказал он, и можешь до утра охотиться. Сова довольно каркнула, подхватила тетрадь и улетела. Результат превзошел самые смелые ожидания. Нет, день начался совершенно обычно. Завтрак, почта, кислый Снейп и павлинищийся Локхарт. Близнецы Уизли, и те ничего не замышляли. Продолжился день не менее спокойно, до последнего урока, которым была защита от темных искусств у второго курса Гриффиндора. Гермиона подняла руку. Да, мисс Грейнджер. «Профессор, я хотела бы уточнить один момент про Ифрита в Мекке. Право же, это не стоящий внимания пустяк», — отмахнулся Локхарт. «Проходной эпизод, который даже и не стоило вспоминать. А как вы попали в Мекку?» «Конечно же, порталом», — ответил Локхарт с таким видом, словно объяснял что-то несмышленышу. «Но ведь Мекка закрыта для всех кафиров», — с невинным видом уточнила Гермиона. «Мисс Грейнджер, воздержитесь от подобных замечаний». «Профессор, но разве вы мусульманин?» – удивилась Гермиона. «А вы придерживаетесь пяти столпов? Но я ни разу не видела, чтобы вы совершали намаз. Что было бы невежливо, мисс Грейнджер?» – парировал Локхарт. «Тем более, что молитва есть дело, в некотором смысле интимное. Но ведь шахаду вам ничего не мешает произнести», – не отставала Гермиона. «Это же просто обязательно, произнесение шахады». «Мисс Грейнджер, вы становитесь невежливой», — ответил Локхарт. «Не вынуждайте меня лишать вас баллов, тем более, что молитва — дело глубоко личное. Но шахада есть именно публичное заявление. Или, тут глаза Гермионы нехорошо блеснули, вы ее просто не знаете, и все, что вы говорили про Мекку, неправда». «Мисс Грейнджер, минус 2 балла», — возмутился Локхарт. «За сомнения в моих словах, не имеете права», — заявила Гермиона. «Устав Хогвартса это запрещает. Минус 10 баллов за пререкание», — взвизгнул Локхарт. «И если...» Тут его самым неожиданным образом прервали. Дверь класса открылась. Вошел на редкость непритязательный человек с пером за ухом и абсолютно занудным голосом объявил. «Прошу прощения, мистер Локхарт, но вас срочно приглашают в Министерство магии. Профессор Дамблдор любезно позволил воспользоваться своим камином, и я попросил бы вас поспешить. Ну, разумеется, я всегда готов прийти на помощь», — чванливо заявил Локхарт. «Пойдемте, не будем заставлять уважаемого министра ждать». Таинственный визитер и поспешное отбытие Локхарта породило волну слухов и домыслов. Хендри подозревал, что крестный нашел что-то интересное в записях Гермионы, но озвучивать свои подозрения не спешил. Намекнуть, однако, решил, и потому, решив опробовать присланный днем граммофон, поставил Кхефинал Саунддовн. Появление граммофона оказалось неожиданным даже для Хендри, хоть он его и просил. Вернувшись с обеда, гриффиндорцы обнаружили посреди гостиной граммофон со стопкой пластинок, на трубе которого сидел Брауни и горланил песенку про пьяного шотландца. Имелась и записка от Люпина, который сообщал, что граммофон переделан под 33 с третью оборота, имеет зачарованную иглу и вообще является временной мерой. Они с Сириусом собираются доработать магнитофон для работы в Хогвартсе. Часть факультета, маглорожденных в основном, новость привела в восторг, остальные не поняли. Последний отсчет оказался на редкость к месту, за завтраком Локхарт отсутствовал, а на его месте сидел незнакомый белобрысый парень в новенькой аврорской мантии. «Минутку внимания», — объявил Дамблдор. «Я хотел бы кое-что вам сообщить. Итак, вчера выяснилось крайне досадное обстоятельство. Гилдерой Локхарт оказался мошенником. Да, он сумел обмануть всех нас. Ну а подробности мы все узнаем через несколько минут из ежедневного пророка. И, поскольку у нас нет преподавателя Зати, Аврорат любезно согласился прислать своего сотрудника, чтобы закончить год. Встречайте, Лирой Дженкинс». Аврор встал и коротко поклонился. «Похоже, должность и правда проклята», — пробормотал Хиндри. Пророк ясности не добавил. «Расследовали, арестовали, упустили. Видимо, Локхарт оказался не совсем уж бездарью, раз сумел сбежать. И все. Аврорат то ли делал вид, что все идет по плану, то ли темнил просто так». Хиндри не сомневался, что крестный к этой истории имеет самое прямое отношение, но письма от него не было, так что оставалось только гадать и распускать слухи. К обеду весь Хогвартс был уверен, что Локхарт сбежал в Палестину, принял ислам и стал террористом, а также в том, что на самом деле его зовут Абутавус. Террористом он был всегда, а в Хогвартс приехал вербовать сторонников. Но на самом деле, убить Дамблдора или Флитвика. А если подумать и не городить чепухи, то он втирался в доверие и собирался взорвать Визингамот, когда там будет выступать министр. К вечеру градус неадеквата только возрос, и Локхарт превратился в воскресшего Волдеморта, павлина-оборотня, русского чернокнижника и верховного мозгашмыга одновременно. Близнецы, пересказывая очередную версию, просто выли от смеха, да и остальные были не лучше. Хиндри всякий раз скалился, услышав новость, но его уж слишком занимало письмо крестного, пришедшее уже вечером. Письмо было длинным, впечатляющим и, самое главное, объясняло, что произошло. Нестыковки, найденные Гермионой, заставили Сириуса поднять собственные архивы и связаться со знакомыми из Аврората, и обнаружилось одно упомянутое Локхартом дело. Только вот никакого Локхарта там и близко не пробегало, а работавший с ним Аврор ничего не помнит. Стали копать, и откопали такое, что даже бывалые Авроры были удивлены масштабом подлости и цинизма. Локхарт находил Аврора или наемника, расспрашивал его, а потом стирал память, приписывая заслуги жертвы себе. При этом он даже не слишком скрывался, стоило только копнуть, и уже на следующий день Амелия Боунс выписала ордер на арест. Все это Хиндри зачитал вслух, и эффект это произвело сокрушительный. Смех затих, кто-то шепотом выругался, Перси сделал вид, что ничего не слышал. Расплакалась Лаванда Браун, убежала в спальню и вскоре вернулась и бросила в камин все книги Локхарта. Вот уж не ожидала, что сорвала лавину. Гермиона Грейнджер прищурилась и на манер сигареты зажала в зубах карандаш. Лето. Судя по всему, годовая норма приключений была исчерпана, и остаток учебного года прошел спокойно. Даже Дженкинс оказался вполне нормальным преподавателем. Впрочем, на фоне двух предыдущих это было несложно. Наступили и прошли экзамены, на фоне которых осталось незамеченным сообщение о Локхарте. Тот прятался в ГА, и индийцы не желали его выдавать. Впрочем, за пределами Хогвартса беглый писатель тоже не вызвал интереса. Джинни Уизли окончательно поправилась и перестала таскаться за Хиндри, зато, похоже, заинтересовалась Уллимом. Словом, жизнь вернулась в обычную колею. «У кого какие планы на лето?» – осведомился Хиндри, бросая в воду камешки. «Акихабара», – сообщила Луна. Кстати, Гермиона достала из кармана листок бумаги, исписанный мелким почерком. «Посмотри там что-нибудь из этого. Деньги я тебе дам, но если не хватит, пиши. Я поищу», — кивнула Луна. «Но я в этом не разбираюсь. Просто покажи список продавцу», — отмахнулась Гермиона. «Он разберется». «Хорошо», — согласилась Луна. «А ты сама?» Тетя Эмма звала к себе в Ванкувер на пару недель. Сказала, что могу прихватить еще пару человек. «Предлагаешь составить тебе компанию?» — поинтересовался Хиндри. «Я-то не против, но что дома скажут? Созвонимся?» «Ага», — Гермиона потянулась. «Я тебе позвоню, когда вопрос решится». «Вы вообще о чем?» — осведомился Рон, плюхнувшись на траву. «Голова уже вообще не работает». «О планах на лето», — ответила Гермиона. «Кстати, ты как? У меня сестра», — хмуро заметил Рон. «Реабилитация, чтоб ее. Так что я сижу дома. И братья тоже». Упомянутые братья не замедлили появиться. Как обычно, незаметно подкравшись. «Знаете ли вы, что устроил Лирой Дженкинс?» — осведомились близнецы. «Беспорядок», — предположил Хиндри, зная его стиль. «Ты угадал». Дженкинс, как выяснилось, решил отметить успешное окончание командировки в Кабаньей Голове. Что там случилось? Близнецы, естественно, не знали, их заинтересовал шум. И вот, сказал Джордж, мы узрели, подхватил Фред, как Лира Дженкинс вылетает из трактира. Но это не сломило его дух. Он закричал, Лира Дженкинс, и снова ворвался в трактир, но вскоре снова вылетел, с куриной ножкой в зубах. Там Адди, привычно высказался Хендри. Выходка вполне в духе Дженкинса. Молодой Аврор был горяч, вспыльчив и склонен к анархизму, хотя Луне, конечно, уступал. Уроки он вел в том же стиле, мог совершенно спокойно напустить на учеников очередное наглядное пособие. Правда, в отличие от Локхарта, при нужде мог и сам навести порядок. Больше того, он учил всех желающих основам боевой магии, а желающих нашлось немало. Поэтому проблем с Зати не возникло ни у кого, хотя до экзамена Лероя поносили почти все. Но погром в кабаньей голове вывел Дженкинса на новый уровень, недосягаемый даже для близнецов, даже не мечтавших о погроме у Аберфорта. Да что там, об этом вообще никто не думал. Аберфорд Дамблдор в вышибалах не нуждался. Хогвартс-экспресс покинул станцию. Хендри сидел у окна, любовался пейзажами и пил сельтерскую с таким видом, словно это было шампанское. Напротив него сидела Гермиона, занятая тем же самым и с точно таким же видом. Дополняли композицию Рон, с головой ушедший в вычисления, и Шеймас, который просто спал. «Так все-таки, что мы возьмем на следующий год?» – спросила Гермиона. «Ты бы, конечно, взяла все, но начнем с того, что брать просто нет смысла. Прорицание и магловедение. Почему? Потому что Трелани – алкоголичка и свои способности не контролирует. А магловедение? Ты учебник читала? Нет еще? А что? О, это нечто по ту сторону добра и зла». Хендри закатил глаза. «Не поверил бы, если бы сам не видел. Электричество производится розеткой. Как тебе такое? А ведь это еще самое безобидное. Что там дальше? Уход за магическими существами. Ну, если бы это была нормальная биология, вопросов бы не было, но... Да и Киттлберн собирается уходить, пока не превратился в железного дровосека. А учитывая вечное отсутствие у директора денег, я боюсь, что новым будет Хагрид. Нумерология. Вот это уже смысл имеет, причем самый непосредственный. Не то, чтобы я любил математику, но без нее никуда, согласна. Даже Рон это понимает, кивнула Гермиона. Эй, без намеков, возмутился Рон. Короче, я беру нумерологию, а вы как хотите. А руны что из себя представляют? Вернулась к теме Гермиона. Чтобы тебе было понятнее, языки программирования, ответил Хендри. Рунами можно записать любое заклинание, а еще из них можно сделать заготовку, которая сама свернется в заклинание. Беру. Тут же заявила Гермиона. Наконец-то нормальная теория. Не сильно обольщайся, посоветовал Хендри. У магов вообще плохо с теорией. В общем, руны и нумерология, именно. Рон, что, говоришь, будешь брать? Нумерология и что попроще, зевнул Рон. Не все же такие умные. Уход, наверное, возьму, он скорее пригодится. Да и сложного ничего нет. Рон, ты лентяй, вздохнула Гермиона, вновь наполняя стакан. На платформе, как обычно, царил бардак, приправленный здоровой долей безумия. Безумие обеспечивал Лавгуд в костюме Джокера, раздававший автографы и сыр. «Берегись мозгошмыгов, летнее дитя», — изрекла Луна, спускаясь на перрон. «И тебе не хворать», — отозвался Хендри. «Всем пока, Гермиона, жду звонка». «Ага». Отец ждал у каминов, как и всегда, на сей раз, в компании матери и Мэг. «А вот и наши заклинатели змей», — с широкой улыбкой заявил он. «Надеюсь, больше вы ничего не натворили?» «Ничего», — честно ответил Хендри. «Меня тут в Ванкувер приглашают. Дома обсудим», — заявила мать. «Уходим, иначе мне придется раскланиваться с Малфоями, а это совсем не то, чего бы мне хотелось». Само собой, поездка в Ванкувер требовала семейного совета, и сразу после ужина Хендри заявил, что хотел бы поехать. «Я только за», — тут же заявил Киллан. «Посмотришь мир, заведешь полезные знакомства, тем более, что наши знакомые в Оттаве, в Монреале тоже есть», — поправила мужа Диарвилл. «Но да, я тоже согласна, вот только с кем, Роберт», — припечатала Анна. «Пусть займется серьезным делом, а то ведет себя, как мальчишка. Кстати, Мэг, у тебя же конференция в Ванкувере, я за твоими внуками следить не собираюсь», — сразу же заявила Мэг. «Я там пробуду всего 4 дня, и все 4 с утра до вечера буду занята, хотя сланцы Бёрджес показать могу». «Ура!» – высказался Хендри. Гермиону возможность побывать на горе Маунт Стивен привела в восторг. Переждав волну радостных писков, Хендри уточнил даты, положил трубку и устроился за компьютером. Требовалось выяснить хоть что-нибудь о магическом сообществе Канады. Хорошо еще, что хотя бы часть американских магов не относилась с демонстративным презрением ко всему магловскому и компьютер имела. Более того, эта часть имела еще и модемы и даже собственную эхоконференцию. Подключившись, как ни странно, с первого раза, Хендри загрузил конференцию, собираясь сперва просмотреть новости, и хмыкнул, увидев свежую цепочку. От Хотелголф, тема «Магический Ванкувер». «Ну да, не я один такой умный», — хмыкнул Хендри, развернув переписку. Само собой, половину переписки занимала ругань между Ильверморни и Эльмасарой, но для Эхи это было делом обычным, а оставшаяся половина все-таки была по делу. Судя по ним, магический район Ванкувера был похож на косой переулок с индийским акцентом, немного увеличенный в размерах. Это было, как минимум, интересно. Наиболее полезные ответы Хендри даже распечатал, после чего с чистой совестью включился в дискуссию, естественно, отстаивая честь Хогвартса. Значит, Хотелголф, осведомился Хендри, когда обе компании встретились в Хитроу. Почему-то меня это решительно не удивляет. Ну меня же не удивляет, что ты на нее подписан, пожала плечами Гермиона. Большинство там гики вроде меня. Не знаю, кто это, но от большинства завсегдатаев этой эхи ты отличаешься в лучшую сторону, заверил ее Хендри. А я на нее подписался еще перед Хогвартсом, так что знаю, о чем говорю. Да ладно, есть там и нормальные ребята, хмыкнула Гермиона. Пошли, наш рейс объявили. Большую часть полета до Торонто Хендри проспал. Все остальное время ушло на бурную дискуссию об английском футарке и его преимуществах перед скандинавским футарком, а также о перспективах графических оболочек фирмы Microsoft и применении магии в авиастроении. Роберт попытался напомнить про статут, но успеха не имел. «Когда мы придем к власти», – нахально заявила Гермиона, – «статут будет отменен одним из первых указов. Все равно тут его никто не соблюдает». «Потому что американцы вообще готовы поверить во что угодно», – неожиданно включилась в разговор старшая Гринджер. «Отсюда бесконечные теории заговора, поиски инопланетян и прочее. И если рядовому американцу рассказать про магию, он просто решит, что перед ним очередная порция конспирологии, и на этом успокоится. И даже если кто-то увидит магию и станет об этом рассказывать, на фоне прочей чуши этого никто не заметит. Так что, как я поняла, тут и память чистит редко, и к детскому колдовству относится спокойно. Что, уже посадка? Вот это мы заболтались. Тетя Эмма выглядела скорее старшей сестрой Гермионы, и Хендри внезапно подумал, что в идее Ханны было рациональное зерно. Если Гермиона через несколько лет станет такой же, а ума ей сейчас не занимать. Хендри потряс головой и отбросил посторонние мысли. Об этом можно будет и позже подумать, а пока что у него и других дел хватает, в конце концов, он же никогда раньше не был в Канаде. Тем более, что Ванкувер впечатлял, хоть ему и не хватало размаха и монументальности Британии, но ведь Канада не может похвастаться столь же долгой историей. Гири, рада тебя видеть. Эмма сгребла племянницу в объятия. Сестричка Джин. О, да вы с гостями? Ну да ладно, места хватит на всех. Хотя Гири придется сидеть у Хендри на коленях. Эмма, вздохнула Джин Гринджер. Опять ты за свое. Надеюсь, ты обойдешься без сыра. А при чем тут сыр? Эмма уставилась на сестру с явным недоумением. Аллергии у тебя вроде бы нет. Дело не в аллергии, дело в одном чокнутом любителе сыра. За 5 минут заколебал. Сердито фыркнула Джин. Чудик, каких поискать? Бывает, согласилась Эмма. Чудики, они такие. Ну что, поехали. Ездила Эмма на здоровенном внедорожнике, своим брутальным видом дико контрастировавшим с хозяйкой и вызывавшим оторопь у всех, кто видел эту картину впервые. Роберт так и вовсе чуть челюсть не отвесил, увидев такую машину. Все больше и больше, прокомментировала Джин. Будь ты парнем, списала бы все на комплексы. Таскать толпу народа и кучу аппаратуры на чем-то надо, пожала плечами Эмма. А на грузовиках модели не ездит, знаешь ли. Садитесь давайте, места хватит. Места действительно хватило, хотя Гермионе и Хендри пришлось сидеть едва ли не в обнимку, и не сказать, чтобы они были против. Тронувшись с места и вырулив на трассу, Эмма сообщила. Я проверила твой адрес, это где-то на западной окраине Виктории. Место обитания старых хрычей и небогатых бездельников. Не знаю, что вам там надо, но отвезти могу хоть завтра, заодно и поснимаю, все равно эта неделя у меня свободна. Правда, завтра я бы не советовала. Почему? Удивился Хендри. «Потому что нас всех, а особенно тебя и Роберта, накроет джетлаг», — объяснила Гермиона. «Мы в Ванкувере, но организм у нас живет по лондонскому времени. 8 часов разницы, да еще и на запад. В общем, ближайшие несколько дней нам всем будет хреново. Впрочем, маглам бывает еще хуже. Посмотрим», — Хендри душераздирающе зевнул. «О чем я и говорила», — Гермиона ткнула задремавшего Хендри локтем в бок. «Джетлаг, вставай, приехали. Добро пожаловать в мою скромную обитель», — объявила Эмма, остановив машину перед воротами. «Хаэм, а как тогда выглядит нескромная?» — спросил Хендри. «Как вилла голливудской звезды. Ты не первый, кто об этом спрашивает». Эмма покосилась на племянницу. «И по меркам модельного бизнеса это действительно очень скромный домик». Хендри покачал головой. Футуристического вида особняк слабо ассоциировался со скромностью. «Вообще-то, здесь еще и студия», — пояснила Эмма, проехав в открывшиеся ворота, так что при встрече со всякими странными личностями просьба не удивляться. «Да, это не только новичков касается, я, кажется, про Кейса писала, который чокнутый, как герой тупого комикса», — уточнил мистер Гринджер. «Ага», — заехав в гараж, Эмма заглушила двигатель и выбралась из машины. «Ну, приехали, вылезайте, разбирайтесь, а там уже и обед». Примечание к части. Автор с прискорбием сообщает, что весьма издержался, приводя в порядок новую квартиру, и почтительно напоминает номер Яндекс.Денег. 41 триллион 1 миллиард 136 миллионов 274 тысячи 436. Большая прогулка. Джетлаг накрыл Хендри с головой. Клонило в сон, но спать при этом не хотелось. Сосредоточиться на чем-нибудь удавалось с трудом, а настроение стабильно держалось в районе абсолютного нуля. Не хотелось вообще ничего, и Хендри, в надежде найти что-нибудь интересное, уселся за компьютер, который имел доступ в интернет. Интернет, по мнению Хендри, больших перспектив не имел. Да, потеснить ББС он мог, но и только. Конкурировать с Юзнитом или Фидо он не сможет. Пока, по крайней мере, часа через два Хендри пришел к выводу, что будущее у интернета есть, и весьма интересное. Лет через 10 так и прибыльным станет, пожалуй, а то и 5. Надо будет бабушке Анне сказать, пусть присмотрится. Из всемирной паутины Хендри извлекла Гермиона, сообщившая, что Эмма зовет их в студию, показать 2 цифровых камеры, приобретенные пару дней назад. Хендри, разумеется, согласился, побывать в профессиональной студии было бы интересно. Камеры были громоздкими, снимки хранили на диске в отдельном кейсе, но Гермиону привели в восторг. «Вот увидите, будущее за ними», — объявила она. «Все стало понятно, когда я впервые увидел у тебя популярную механику», — фыркнул Хендри. «Но вот масштаб как-то недооценил». «Масштаб тогда был поменьше», — ответила Гермиона. «Но на позапрошлое Рождество мне подарили компьютер с модемом. Кстати, тетя Эмма, есть у нас один приятель, на год младше, несомненный талант, но самоучка. Может, посоветуешь какие-нибудь книги или еще что?» «Хаэм». Эмма провела пальцем по губам. «Могу, конечно, подсказать несколько книг. А вообще, расскажи-ка о нем поподробнее». Гермиона принялась рассказывать, и Хендри осталось только удивляться количеству известной ей информации. Сам он знал куда меньше, и с этим требовалось разобраться. «Так, мне все ясно», — заявила Эмма. «Книги я тебе дам, есть у меня несколько подходящих, но вообще-то, это не моя специальность. Он фоторепортер, а не студийный фотограф, так что пусть свои снимки разошлет в газеты, местные почти наверняка заинтересуются. А теперь, как насчет настоящей фотосессии, ребятки? У меня дурное предчувствие», — пробормотал Хендри. Дурное предчувствие оправдалось. Хендри и Гермионе предстояло выступить в образе стимпанкового безумного ученого и его помощницы, и это было страшно. Стилист, неприлично похожий на старшего Малфоя, часа два издевался над моделями, костюм, прическа, грим и бесконечные комментарии Эммы. Результат, однако, оказался впечатляющим, из зеркала на него смотрел молодой шотландский джентльмен. Правда, взъерошенные и маниакально сверкающие очками, но ведь у джентльмена могут быть небольшие причуды. Рядом стояла Гермиона, имевшая, несмотря на закрытое темно-зеленое платье и только наметившуюся фигуру, на редкость вызывающий вид. Зрелище было настолько впечатляющим, что оба, переглянувшись, громко сказали: «Анархия, именно», — хлопнула в ладоши Эмма. «А теперь начнем». Сама съемка оказалась не меньшим мучением, каждая сцена снималась 5 раз самое меньшее, и все это время приходилось торчать в какой-нибудь жутко неудобной позе. потом несколько минут отдыха, и все повторяется. И так до вечера. Правда, джетлаг был благополучно забыт. Ну вот, Эмма отложила камеру и потянулась. Завтра утром посмотрите, да я вас отвезу в Wizards Valley. Я, кажется, назвала только адрес. Гермиона вздернула бровь. Мелкая, ты серьезно думаешь, что я не знаю про вашу колдовскую братью? У меня, между прочим, был парень-волшебник, только он в Ираке погиб. Сочувствую, тихо сказала Гермиона. Спасибо, криво улыбнулась Эмма. В общем, там есть кафешка Мэри Глостер, как нагуляетесь, зайдите туда, хозяйка вас телепортирует. За завтраком Эмма выложила на стол готовые снимки, и Хендри пришлось признать, что вчерашние мучения того стоили. Хендри получился весьма убедительным безумным ученым, создателем загадочных и, несомненно, разрушительных машин. Гермиона, с блокнотом или громоздким старинным фотоаппаратом, смотрелась на редкость органично среди полированной бронзы, стекла и мореного дерева. «А и правда, здорово получилось», — высказалась Гермиона. «Надо будет бывшим одноклассникам показать, глядишь, лопнут от зависти». «Ладно, когда отправляемся?» «Да хоть сейчас», — махнула рукой Эмма. «Допьем кофе, и вперед». «Роберт, хватит спать на ходу, не так уж ты и устал. А с чего бы тебе уставать ночью?» — подозрительно осведомился Хендри. «Да они с Кейсом и Дудой вчера полночи пили и в карты резались», — фыркнула Эмма. «А потом я их спалила и заставила разбирать стойку с софитами. Это еще более пошло, чем то, о чем я сначала подумала», — сообщила Гермиона. «Да уж, ладно, давайте и правда собираться». Дорога оказалась не слишком интересной, и Хендри порадовался предусмотрительности Гермионы, прихватившей несколько номеров National Geographic. Иначе пришлось бы бестолково таращиться в окно или спать, а спать решительно не хотелось. Впрочем, в окно Хендри время от времени посматривал, надо же было заметить, где и куда поворачивать. Мало ли, вдруг опять придется добираться на магловском транспорте, а карты под рукой не окажется. С его-то везением влипать в приключения, запросто. Внедорожник несся по трассе, Эмма оказалась тем еще беспечным ездоком, обочины то и дело размазывались в пестрые полосы, а Хендри читал статью о швейцарской гвардии и время от времени комментировал вслух. Военная история Гермиона не слишком интересовалась, швейцарских гвардейцев считала самой большей полицией, и услышанное ее почти шокировало. «И вот, представь себе эту картину», — рассказывал Хендри, — «десятки тысяч озверевших наемников врываются в Рим, разоряя все на своем пути, гарнизон Рима опрокинут, но на ступенях собора Святого Петра их встречает швейцарская гвардия, всего 189 человек, три четверти их так там и полегло, но и наемников полегло множество, а папа римский успел спастись». «Суровые были ребята», — хмыкнула Гермиона. «Они и сейчас суровые», — буркнул Роберт. «И ты еще со швейцарскими цвергами не сталкивалась. По сравнению с ними гоблины, сама щедрость и бескорыстие». Гермиона присвистнула. «Я, конечно, слышала что-то такое», — сказала она, «но всегда считала это болтовней. Все, что о них говорят, следует умножать минимум на два», — буркнул Роберт. «И я о них говорить не хочу. Хватит их с меня». Хендри опасался, что придется ждать паром, но обошлось, в запасе оставалось минут пять, и места на борту было предостаточно. «Что значит, приехать вовремя?» — ухмыльнулась Эмма. «Не припоминаю, чтобы мне так везло с этим паромом. Хотя, если честно, я и бываю тут редко, а зря, пожалуй. К тому же есть у меня кое-какие планы. Роберт, как думаешь, здешние леса подойдут для рыжей Сони?» Вопрос задел Роберта за живое, ибо Говарда он любил и рассуждать на эту тему мог бесконечно, по крайней мере, на всю оставшуюся дорогу его хватило. Конечной точкой маршрута был непритязательный мотель на отшибе. Выбравшись из машины, Хендри обратился к сидевшему на скамейке перед офисом пожилому джентльмену с трубкой. «Добрый день, сэр. Могу ли я увидеть мистера Джона Тафта? Смотрите», — предложил его собеседник. «Вы, полагаю, и есть Хендри Маклауд?» «Именно», — улыбнулся Хендри. «Мой кузен Роберт Маклауд, моя подруга и однокурсница Гермиона Грейнджер. Рад знакомству», — Тафт поднялся. «Добро пожаловать в Wizards Valley». Он провел гостей к неприметной калитке в заборе со стороны леса, открыл ее, и перед ними открылся провинциальный канадский городок. В общем-то, не колдуй его обитатели прямо на улице, вряд ли кто-нибудь обратил бы на него внимание. «Действительно, косой переулок с индийским акцентом», — улыбнулась Гермиона. «Так, сначала в банк, а потом в книжный», — фыркнул Хендри. «Разумеется», — подтвердила Гермиона. «Мистер Тафт, надеюсь, вы сможете нам порекомендовать что-нибудь, я вас лучше провожу», — ответил Тафт. «Привычка моих земляков объяснять дорогу превращает прогулку в экстремальный туризм». Тафт был недалек от истины. Визардсвилл отличался довольно хаотичной застройкой и типичной деревенской манерой объяснять дорогу подробно и непонятно. Ничего необычного, Хендри и сам так делал. Проще всего было найти банк, как-никак самое высокое здание городка, целых 8 этажей. Обменяв деньги, компания двинулась на поиски книжного магазина, разглядывая все подряд, как истинные туристы. На самом деле сходство с косым переулком было чисто поверхностным. Не было столь типичной для магической Британии средневековости. Да, и люди, и дома выглядели старомодно, но вызывали в памяти все-таки Джека Лондона, а не Томаса Мэлори. Книжный, как и все прочие магазины, разместился недалеко от банка, в торговом квартале, и ассортимент имел куда больший, чем Флориш с Блотсом могли себе позволить даже в самые лучшие времена. Гермиона немедленно зарылась в книги, издавая невнятно восторженные звуки. А Хендри остановился перед запертой витриной. Книги в ней были весьма примечательные, за некоторые из них можно было и в Азкабан отправиться. «Сэр, Роберт витрину тоже заметил, эти книги может купить любой человек?» «Не вполне», — ответил продавец. «Но если вам есть 21 год и вы имеете лицензию в соответствующей области, то можете получить разрешение на хранение такой книги. Его, если на то есть необходимость, выдаст министерство, но необходимые для хранения условия вы должны обеспечивать за свой счет. Так вот, когда оно у вас будет, я позову директора, мы откроем витрину, видите, тут два замка, и под роспись продадим ее. Все лучше, чем запрет на все подряд», — заметила Гермиона. «Вот, кстати, пособие по созданию волшебных палочек в Англии даже в списке запрещенных книг нет. Так, вот это все я беру. И самообновляющийся каталог у вас есть? У нас есть даже ББС», — сообщил продавец. «Вы, вероятно, не в курсе. Я знаю, что это», — перебила его Гермиона, — «но каталог все равно давайте, в Хогвартсе компьютеров нет. Хендри, пакуй». Хендри послушно сгрузил в спорон немаленькую стопку книг и поинтересовался. «Куда дальше?» «Был бы фотоаппарат. В магазине напротив можно купить. Правда, Магловский», — предложил Тафт. «Два драгота за камеру и то ли две, то ли три катушки пленки, видите», — заявила Гермиона. «Фотоаппарат и две катушки на две дюжины кадров каждая действительно обошелся в 2 драгота. Аппаратом сразу же завладела Гермиона. Маклауды, увидев, с какой ловкостью она управляется с камерой, возражать не стали. «Кстати, модель-то старая», — заметила она. «Подарю тете, пожалуй. Такого в ее коллекции вроде бы нет. Мистер Тафт, полагаюсь на ваши советы». «Что ж, буду рад вам помочь», — хмыкнул канадец. «И предлагаю начать с колонны, тем более, что она здесь поблизости». Колонна была, собственно, колонной из темного мрамора, на котором были высечены имена канадских магов, погибших в бою, с 14-го года и до недавней бури в пустыне. Хендри, подойдя к колонне, стянул берет, склонил голову и тихо продекламировал: «Все отдав, я не встану из праха. Мне не надо ни слов, ни похвал. Я не жил, умирая от страха. Я, убив в себе страх, воевал. Мистер Поттер, знаете, мистер Тафт, в магической Британии вы ничего подобного не увидите», — отозвался Хендри. «Сколько магов сражалось за Англию, но разве их помнит? А прошлая гражданская война, мальчик, который выжил, вот он, перед вами, вот только моих родителей почти не помнит, не говоря уже о многих других, тех, кто действительно заслуживает памяти. Прошу прощения, как-то неожиданно меня пробрало. Здесь всех пробирает, и дело не в магии», — отозвался Тафт. «Не знаю, как так получилось, наверное, потому, что скульптор на войне потерял всех друзей. Возможно. Что ж, мистер Тафт, ведите нас». Прогулка заняла 2 часа. Визардсвилл все-таки был невелик, и закончилась в ресторанчике Мэри Глостер. Угостив Тафта обедом и пивом и распрощавшись, Маклауды и Гринджер обратились к хозяйке, которую, естественно, звали Мэри Глостер. Хозяйка Эмму отлично знала, хотя откуда, так и не призналась. Судя по тому, что были они ровесницами, Мэри вполне могла оказаться соседкой или школьной подругой Эммы. А могла и не оказаться, судя по некоторым оговоркам, юность сестер Уотсон была довольно бурной. Так или иначе, но отреагировала Мэри бурно. «Великий Маниту!» — воскликнула она. Вспомнила, надо же, ох, я ей задам. «Ну-ка, подождите минутку, я найду, из чего портал сделать, а Эмми скажите, вечером я к ней наведаюсь, пусть мерзавка такая, швабру себе готовит». Продолжая ворчать, хозяйка вручила компании длинную палку и пузатую бутыль. «Портал сработает через минуту, бутылку чтоб до вечера не трогала», предупредила она, «а я, как закроюсь, так сразу буду». «Спасибо», Роберт поцеловал руку, «надеюсь, мы не доставили вам больших хлопот». «Чепуха, для того и существуют друзья». Портал выбросил компанию в саду, в нескольких шагах от веранды. Джин и Эмма, сидевшие на ней, синхронно обернулись и столь же синхронно смахнули со стола в кейс две стопки фотографий. «Привет, как погуляли?» Непринужденно осведомилась Эмма, поспешно захлопнув кейс. «Мэри Глостер прислала тебе бутылку и велела передать, что будет, как только закроется, и чтобы ты готовила швабру», сообщила Гермиона. «И что за фотографии вы так стремительно убрали?» «Неважно», отмахнулась Джин. «Это было ошибкой». Сопоставив скорость исчезновения снимков и одежду матери, легкий халат, Гермиона сделала неожиданный вывод. В два шага оказавшись на веранде, Гермиона шепотом спросила: «Мама, ты что, снималась голой?» «Ну что ты говоришь», возразила Джин, глядя в сторону. «Знаешь, мама», вздохнула Гермиона, «если бы ты была волшебницей, точно училась бы на Гриффиндоре. Это не просто не лечится, это еще и наследственное». «Что не лечится?» неосторожно спросил Хиндри. «Гриффиндор головного мозга», ответствовала Гермиона. «А ты что подумал?» «В Британию». Мэг, как обычно, заявилась с утра пораньше. Правда, на сей раз недовольных не было. Во-первых, нанятый Эммой вертолет ждать не мог, а во-вторых, ископаемые заинтересовали всю компанию. Открыли его еще в начале века, рассказывала по дороге Мэг, но толком не поняли, что за сокровища нашли. Уолкотт, который их и нашел, работал больше 10 лет, но почти все неправильно классифицировал. Хотя еще вопрос, чего бы я понаписала на его месте, этих тварей без косяка не представить. Одна до того странная, что ее назвали галлюцигенией, правда, потом сообразили, что нарисовали ее вверх ногами. Но менее странной она от этого не стала. Гора впечатления не производила, обыкновенные черно-серые скалы, довольно крутые, но не настолько, чтобы требовать альпинистских навыков. Кое-где на склоне стояли вешки, между ними перебирались немногочисленные туристы, а в стороне, на отгороженном веревкой участке, шла работа. Туристы задерживались, бросали почтительно тупые взгляды и шли дальше. «Хотите туда?» – спросила Мэг, кивнув на ограждение. «Ну а ты как думаешь?» – пожал плечами Хиндри. Тогда вперед, Мэг подняла веревку и пролезла под ней. «Эй, леди, сюда!» – окликнул ее кто-то. «А, Маргарет, приветствую!» «Какими судьбами?» «Да вот, Герр Рихтер, хочу подрастающее поколение к палеонтологии приохотить», – хмыкнула Мэг. «Моя дальняя родня. Все сразу?» «Да нет, только шотландцы», – махнула рукой Мэг. «Маклауды, Хиндри и Роберт, Гермиона Грейнджер, одноклассница Хиндри, ее мать Джин, доктор Ханс Рихтер, один из ведущих специалистов по Кембрию. Очень приятно», – ученый пожал протянутые руки. «Что сказать, вам повезло, тут у нас прекрасно сохранившийся аномалокарис». «Действительно, очень странная креветка», – согласилась Джин, разглядывая камень. «Чертовски странная», – согласился Роберт. «Кстати, почему креветка?» «По-моему, сходства никакого». «О, сперва нашли только щупальце, которое и приняли за креветку», – пояснил Рихтер. «Кстати, в те времена довольно обычная ситуация. Все-таки очень странные твари. Кстати, хотите взглянуть на действительно интересные находки? Те, что показывают туристам, эффектно смотрятся, но для науки почти бесполезны». Разумеется, отказаться от такого предложения было невозможно. Обитали ученые в нескольких довольно комфортабельных сборных домиках у подножия скал, и там же хранились находки, их, правда, почти сразу отсылали в лаборатории. «Вот, пожалуйста», Рихтер продемонстрировал плитку с отпечатком чего-то, похожего на рыбу и червяка одновременно. «Пикая, далеко не самое эффектное, но, на мой взгляд, самое интересное ископаемое, древнейшее известное хордовое. Правда, это явно не самое первое из хордовых, но древнее пока ничего не нашлось. А вот еще одна очень любопытная находка. Видите, какое-то животное ползло по дну, но его схватил хищник. Кто и кого, загадка, хотя кое-какие идеи у нас есть». Лекция подзатянулась, и если бы не японские часы Мэг с будильником, компания наверняка опоздала бы на свой рейс. К счастью, будильник сработал вовремя, вертолет без проблем доставил компанию в аэропорт, и даже осталось немного времени в запасе. «Хендри, ты точно везучая сволочь», — подвела итог Мэг, когда самолет лег на курс, который уже раз укладываемся с идеальной точностью. «Ну да ладно, как вам сланцы?» «Ну, знаешь», — Хендри даже руками взмахнул, «даже не думал, что там так круто, такие твари». «Черт, да до такого даже Лавкрафт не додумался». «Да что там Лавкрафт? Уильям в детстве такой хрени не рисовал». «Справедливости ради, трилобитов он рисовал вполне прилично», — заметила Мэг. «Кстати, а почему бы тебе что-нибудь не рассказать?» — спросила Гермиона. «Нам же еще лететь и лететь, а читать нечего». «Ну, с меня требуют цикл научно-популярных лекций». Мэг достала папку и открыла ее. «Давайте я вам их прочитаю, а вы скажете, нормально получилось, или меня слишком занесло». «Идет», — хором согласилась вся компания. Обратный путь, благодаря лекциям Мэг, получился куда более интересным, чем полет в Ванкувер. Писала Мэг бойко и ясно, хоть и срываясь иной раз на привычный академический стиль. Учитывая, что знала она много, получилось действительно интересно и познавательно. Настолько интересно, что на чтение, обсуждение и правку ушли все 10 часов полета. Спать никто не собирался, динозавры важнее какого-то там сна. В результате в Хитроу все пятеро выгрузились довольными, но полусонными. Распрощались, гринджеры погрузились в свою машину, остальные, в пикап Мэг с Сириусом за рулем, и отправились по домам. Само собой, тратить целый день на дорогу не предполагалось, и, как только Сириус загнал машину в укромное место, Мэг активировала порт-ключ. Последнее перемещение Хендри до канала. Джетлаг снова накрыл с головой, и Хендри, вяло поприветствовав родню, завалился спать, где-то в половине восьмого вечера. А на следующий день Сириус Блэк сообщил, что Авроры упустили Питера Петтигрю. Питер в обличии крысы пробрался в Хогвартс, был обнаружен и почти пойман, но сумел сбежать. Зачем он это сделал, осталось загадкой, где прятался, тоже, а о том, куда он делся, оставалось только гадать. Фадж от таких новостей забился в истерике, накинулся на Аврорат с кучей идиотских приказов, попытался в чем-то обвинить Крауча, но был им послан. Ежедневный пророк добавлял жару, особенно старалась небезызвестная Рита Скиптер, и даже Лавгуд сообщил читателям о нападении мозгошмыгов с планеты Нибиру. Все это, по меткому определению Сириуса, выглядело, как пожар в борделе в час пик. Результаты были соответствующими. Само собой, Хендри немедленно позвонил Гермионе и сообщил новости. «Ну а ты что хотел?» – поинтересовалась Гермиона, зевая в трубку. Самую здравую мысль в этой компании выдал Лавгуд. «Кстати, если увидишь, передай ему, что я в восхищении. Читать Ситчина – это подвиг, знаешь ли. А кто он такой? Козел и жулик, который придумал Нибиру и еще много бреда в том же духе. В общем, забей, все это скоро сдохнет, а Рита Флюгер в заднице будет рассказывать, что ничего не было. Кстати, заглянешь к нам перед Хогвартсом? Луна обещала приехать». «Не вопрос», — заявил Хендри. «Как только скажешь, так и явимся. Ты же не против компании моего братца? И братца давай». «Ладно», — Гермиона в очередной раз зевнула. «Пока, вечером в Эхе поболтаем». К обеду джетлаг не то, чтобы прошел, на это требовалось несколько дней, но ослаб до терпимого уровня, и кружка кофе от Сириуса сыграла в этом достойную роль. Поэтому за обедом Хендри был вполне адекватен и даже мог поддерживать разговор. И первым делом он спросил, как там Уизли. «Пришла в норму», — сообщил Уильям. Жаловалась, что Молли выдрала ее крапивой, но, по-моему, это она врет. «Ну почему же», — заметила Анна. «Приуэтты, старая и уважаемая семья, следующая традициям. А Молли в те времена смахивала нравом на близнецов, так что прилетала ей частенько. Ну вот, в общем, пока я у них гостил, Джин не все время за мной таскалась, еще хуже, чем за Хендри в школе». «Упс», — Уильям поймал заинтересованный взгляд Анны и осекся. «А в Канаде что было?» — спросила Диарвилл. «Ну», — сказал Хендри, переглянувшись с Робертом, — «в Канаде было круто. Даже фотосессия, хотя это ужас какой-то. И в Визардс Уилли интересно было. Вот, кстати, там маги чистотой крови не озабочены, как наши идиоты. То есть, конечно, учитывают, но и только. Их больше умение заработать волнует. Причем там что в Канаде, что в Штатах так. А обелиск, ты можешь представить себе что-нибудь подобное в Англии? Лично я, нет, разве что мы сами что-то сделаем. Кстати, мемориальная доска, хотя бы только гриффиндорская, это вполне реально, особенно если Сириус поможет. Вот еще что, индейцев там много, и они почти не пользуются палочками. Зато заклинания у них, просто ужас. Так они их на своем языке читают, пожал плечами Роберт. А это точно ужас. Там некоторые могут в одно слово затолкать целое предложение, и это будет пострашнее Ланфейра. Да неужели? Ну да. Причем знаете, что хуже всего? Что они эту тарабарщину выдают, как пулеметную очередь. Палочкой взмахнуть не успеешь, и анимаги они там почти все, но сланцы все равно круче. Да неужели, дядя Киллан, да что ты завелся, а? Ты вон попроси Мэг, она тебя туда свозит, сам посмотришь. Фотки, это не то, тут живьем надо увидеть. Ну или Эмму просить, она снимет, как надо. Ты бы поподробнее рассказал про эту Эмму, ласковым голосом попросила Анна. Похоже, она очень интересная девушка. Следующую неделю Хендри потратил с пользой, а именно, отсыпался, читал Гибсона, доделывал домашние задания и на пару с Гермионой Флеймил в их конференциях. Еще он подрался с Тимом Линби, без этого обойтись было никак нельзя. А потом как-то неожиданно наступил день рождения. «Поздравляю», — заявила с порога Луна, одетая в бирюзовое кимоно с играющими карпами, и с поклоном вручила Хендри коробку. «Благодарю тебя», — Хендри на всякий случай поклонился в ответ, положил коробку на стол и добавил. «Прикольно выглядишь, а карпы еще и мозгошмыгов ловит», — сообщила Луна. «Как тебе Канада?» «Здорово», — ответил Хендри. «Тебе бы понравилось. Я тебе фотки покажу. Привет, Гермиона. Шеймас, заходи и смотри, какая крутая Луна. Вау!» Из-за Шеймаса выскочил Колин. «Прямо как в кино. О, мистер Лавгуд. А можно вас с мистером Дунканом снять? Можно, но ты же хочешь чего-нибудь особенного?» «Да», — Колин смутился. «Мистер Дункан, у вас есть меч? Понимаете, мистер Лавгуд одет по-японски, а вы по-шотландски, и я хочу сфотографировать, как вы меняетесь мечами. Ну знаете, как у Киплинга, запад есть запад, восток есть восток». Дункан Маклауд задумчиво потер подбородок, просмотрел на Лавгуда в черном харе, светло-серых хакама и свакидзаси за поясом, и спросил: «Насколько хорошо вы владеете мечом, мистер Лавгуд?» «В молодости я прожил несколько лет в Японии», — сообщил Лавгуд, изучая киндзюцу под руководством Ватанабе-сенсея. «Тамаде», — выдохнула Гермиона. «А мне ты про это никогда не говорил», — заметила Луна. «Да как-то к слову не приходилось», — пожал плечами Лавгуд. «Дункан-сан, вы предлагаете скрестить клинки? Это было бы любопытно. И наш юный друг получит искомые кадры. После обеда, негодники». Анна надела очки и свирепо воззрилась на мужчин. Праздник удался, а особенно представление, устроенное Дунканом и Лавгудом. Поединок шотландского горца и самурая вряд ли мог бы случиться где-нибудь еще, но это было по-настоящему круто.